почему какой-то паршивец Данауров внушил любовь, а на меня Фиона смотрит, как на гнилой пень. Однако не существует женщины, равнодушной к преклонению перед ней, и чем сильнее преклонение, тем податливее она. Фиона только тем и отличается от других, что ее надо брать исподволь, а не штурмом. Ее нужно удивлять умом, силой, славой. Бабье удивление приносит успех, когда мы уже смирились с поражением. Мечтая о Фионе, он входил в новый, неизвестный, но триумфальный мир, в котором кроме карьеры и интриг существует красота и любовь, и счастливая тоска по недоступным женщинам. Он закинул руки за голову, потянулся до хруста в костях, прогоняя томление. Вышел из кабинета, спустился по 4 ступенькам, отпер заржавленную железную дверь. Туча мрака хлынула из подвала, кто-то невидимый зашевелился на полу. «Соловьев!» — позвал Имбирский. На тихий зов откликнулось невнятное мычание. «Выходи, Соловьев!» Они сидели в кабинете с опущенными шторами. В свете керосиновой лампы лицо Бореньки Соловьева казалось пестрым. Серая грязь покрывала щеки, шею. В нечесанных волосах торчала труха. «Ешьте и пейте. Разговаривать на сытый желудок веселее», — советовал Индирский. Соловьев ел, почесываясь, отвечая на расспросы короткими кивками. «Я решил освободить вас, Соловьев», — Боренька кивнул. «С одним условием. Вы сейчас же уйдете в Булгина». Боренька снова кивнул. «Вот наган, вот патроны к нему». Индирский подал берестяной коробок с патронами и револьвер. «Но перед уходом прошу ответить на несколько вопросов». Боренька согласно закивал. «Вы знали Яковлева Мячина, охранителя царя и царицы в Таврическом дворце?» «Василий Васильевич был мне хорошим приятелем», — приглушенно ответил Соловьев. «Он был и моим другом. Да разошлись наши дорожки. Состояли в одной партии анархистов. За участие в каком-то заговоре он был приговорен к смертной казни, но сумел бежать в Канаду». «Всей биографии Василия Васильевича я не знаю», — грустно заметил Боренька. «В 17-м году вернулся в Петроград. Потом стал командиром особого отряда, охранявшего императора в Тобольске. Отрядом командовал полковник Кобылинский. Ну да, а Яковлев Мячин — его заместитель. Я снова встретился с ним в Тюмени, когда он ехал за их императорскими величествами. Это в 18-м году, в апреле. И я находился в Тюмени. Как мы с вами не столкнулись? Я встречался только с монархистами. Мы же готовили похищение. С этой же целью и я жил в Тюмени». Оловянный налет в глазах Бореньки Соловьева сменился живым серым блеском. «Но вы же анархист». «Был анархистом. Завтра, возможно, пойду в монархисты. Они самые цельные люди и верны даже мертвым идолам», — с легким хохотком ответил Индирский. «Но вернемся к нашим баранам, как говорят французы. Вернемся к попытке увести царя и царицу из Тюмени. Пока Яковлев Мячин собирал в путь дорогу Николая и Александру, я с небольшим отрядом ждал в Тюмени. Мы мечтали, захватив царский поезд, повернуть его по Владивосток вместо Екатеринбурга. В успехе не сомневались, ведь Яковлев Мячин являлся особо уполномоченным в ЦИК. К сожалению, я покинул Тюмень, когда Василий Васильевич привез их величество. Губчака начал охоту за моей головой, пришлось скрыться. Почему же вам не удалось похищение?» «Рабочие помешали, и какой-то тюменский комиссар Пермяков закрыл семафоры, поставил свою охрану у поезда. Пермяков раскусил наши намерения, вот в чем дело. Нам пришлось спасаться бегством. Куда утек Яковлев Мячин, не знаю. Я умчался в Иркутск», — сказал Индирский. Яковлев Мячин перебежал на сторону белых. служил в карательных органах Колчака. В 1928 году был случайно опознан на Московской улице и арестован.